Макфераны. И снова, как и в то осеннее воскресенье, Мэгги везла девушку за город, 17 миль на юг от Холта. И девушка снова боялась, как и в тот день, но теперь она внимательно разглядывала пейзаж за окном вдоль дороги, ведь он был ей знаком, и спустя 20 минут они свернули на дорожку к старому деревенскому дому, и машина остановилась у проволочных ворот. Девушка долго сидела и смотрела на ветхий домишко. Внутри на кухне зажегся свет, потом зажглась лампочка над входной дверью, и Реймонд вышел на крыльцо, укрытое сеткой. «Ну же!» — подбодрила ее Мэгги Джонс. «Вот и узнаешь». «Я боюсь того, что они скажут», — ответила девушка. «Они вообще ничего не скажут, если так и будешь сидеть в машине». Она открыла дверь и вышла, все еще глядя на дом и на старика на крыльце. Затем Гарольд присоединился к брату. Оба стояли, не двигаясь, и наблюдали за ней. Она медленно, тяжело побрела к крыльцу, слегка отклоняясь назад, чтобы уравновесить живот. В холодных, сгущавшихся сумерках она остановилась у первой ступеньки и взглянула вверх на них. Поднялся ветер. Зимнее пальто было ей теперь слишком узко, поэтому она не застегнула его на животе, и полы захлопали по бедрам. «Это я», — сказала она. «Я вернулась». Они смотрели на нее. «Это мы видим», — проговорил один из них. Она смотрела на них снизу вверх. «Я пришла спросить вас», — начала она. «Я хотела спросить, не позволите ли вы мне вернуться сюда и жить с вами?» Они смотрели на нее. Два брата, старики в рабочей одежде, с седыми, коротко стриженными, непослушными волосами. Штанины их комбинезонов пузырились на коленях. И ничего не говорили. Она огляделась. «Все выглядит как прежде», — выдохнула она. «Я этому рада». Снова повернулась к ним, подождала и продолжила. «Как бы то ни было, я хотела поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, и хотела сказать, что сожалею обо всех неприятностях, которым стало причиной. Вы были добры ко мне». Старики стояли и смотрели на нее, не говоря ни слова, не двигаясь, будто бы не знали ее или не хотели вспоминать то, что знали о ней. Она не могла понять, что они думают. «Надеюсь, у вас обоих все хорошо», — произнесла она. «Я вас больше не потревожу». Она отвернулась, чтобы уйти к машине. Когда девушка уже была на полпути к воротам, Гарольд заговорил. «Мы не потерпим, если ты снова так уедешь», — сказал он. Она замерла, развернулась лицом к ним. «Понимаю», — признала она, — «я так не сделаю». «Мы не хотим повторения этого. Ни за что». «Нет». «Это следует прояснить». «Да, я понимаю». Она стояла и ждала. Ветер раздувал полы ее пальто. «Ты как?» — спросил Реймонд. «Тебя не обижали?» «Нет, все нормально». «Кто там в машине?» «Миссис Джонс». «Правда?» «Да». «Я так и подумал». «Входи уже!» — позвал ее Гарольд. «Снаружи холодно, в такую-то погоду». «Я только возьму коробку», — сказала она. «Заходи», — ответил Гарольд. «Мы сами ее заберем». Она подошла к дому, взобралась по ступенькам, а Реймонд прошел мимо нее к машине. Мэгги Джонс вышла и достала коробку с заднего сиденья, передала ее ему, пока Гарольд с девушкой ждали на крыльце. «Как думаешь, с ней все нормально?» — мягко спросил Реймонд у Мэгги. «Думаю, да», — сказала она, — «насколько могу судить». «Но вы уверены, что хотите попробовать снова?» «Ей же нужно где-то жить». «Верно, но...» Реймонд резко отвернулся и уставился в темноту. туда, где позади конюшни и загонов сгущалась ночь. «Эта девушка не желает нам зла», — проговорил он. «Она изменила нашу жизнь, и мы тосковали, пока ее не было. Как бы то ни было, что нам делать с детской кроваткой?» Он снова повернулся к Мэгги Джонс и взглянул ей прямо в глаза, а после понес коробку с одеждой девушки к дому. Мэгги крикнула: «Я буду на связи!» Забралась в машину и уехала. В старом доме два брата и беременная девушка сели за кухонный стол. Оглядевшись, она увидела, что кухня снова пришла в беспорядок. Братья Макферны ее запустили. На свободных стульях валялись крепежные болты, скобы, прикручиваемые тиски и почерневшие пружины. Стопки журналов и газет грудой были свалены у дальней стенки. На столешницах стояла грязная посуда, скопившаяся за несколько дней. Гарольд встал, чтобы разогреть девушке на газовой плите кофе и суп из банки. «Хочешь нам рассказать?» — спросил он. «Подождет до завтра», — откликнулась она. «Да, мы хотим услышать это, когда будешь готова». «Спасибо», — ответила она. В старом доме было тихо, только ветер да звук греющейся еды на плите. «Мы так волновались за тебя», — сказал Реймонд. Он смотрел на нее, сидя рядом за столом. «Мы очень беспокоились. Мы не знали, где ты. Не знали, что мы сделали, из-за чего ты захотела уехать вот так». «Но вы ничего такого не делали», — ответила девушка. «Это не из-за вас». «Что ж, этого мы не знали». «Это совсем не из-за вас», — проговорила она. «О, мне так жаль, так жаль». И тут она расплакалась. Слезы текли по ее щекам, и она пыталась их вытереть, но не поспевала. Она не издала ни звука за все время, пока плакала. Старики смотрели на нее с выражением неловкости. «Ну же», — сказал Реймонд, — «все хорошо. Перестань. Мы рады, что ты вернулась». «Я не хотела причинять вам беспокойство», — ответила она. «Что ж, да», — отозвался он, — «мы знаем. Все хорошо. Забудь об этом. Все теперь хорошо». Он потянулся через стол и похлопал ее по руке. Жест вышел неловким. Он не умел его исполнять. «Забудь», — сказал он ей. «Ты вернулась, и мы этому рады. И больше не думай об этом».